Глава четвертая. Как ее называть? Второй раз их просить не надо. Несутся на меня все вчетвером. Должно быть, они думают, что перед ними студент, который толком не владеет магией. Ошибаются. Сейчас докажу, насколько сильно. Плохо, что запасы маны у меня весьма ограничены. Приходится думать, как грамотно распределить энергию. Задача — вырубить всех четверых и чтобы не вырубили меня. Решение — свободной рукой сотворить водное заклятие, облить всех четверых холодной водой. Под ногами отморозков образуется лужа, куда я отправляю электрический разряд. Итог. Антимаги дергаются на земле, словно торчки от передоза. Довольный я поднимаю глаза на Ирину и говорю: «Пожалуйста». «Спасибо», — заикаясь, говорит она. «Пойдем, я тебе вреда не причиню, не то что эти. И давай побыстрее, пока они в себя не пришли». Девушка кивает и бежит ко мне, огибая лежащих антимагов. Но потом вдруг разворачивается и с размаху пинает одного из них по спине. «Урод!» — бросает она. «Мы как можно быстрее покидаем переулок. Хорошо, что никто ничего не видел, а то полицию бы вызвали и так далее. Не факт, что люди в погонах встали бы на мою сторону. Они тоже почему-то магов не любят. Среди полицейских мало одаренных. Вполне могли вывернуть так, будто я сам во всем виноват и напал на невинных парней. А Ирина приманкой сработала, типа того. Короче, лучше обойтись без полиции, что мы успешно и сделали. «У тебя перчатки есть?» — спрашиваю. «Зачем?» — смотрит на меня Ирина. По пути она вернула себе черный цвет волос и теперь выглядит так же, как при выходе из отделения ДБ. «Надо! Есть или нет?» «Есть», — бормочет она и лезет в сумочку. «Держи». «Мне-то не зачем. Надевай». Все еще не понимая, что к чему, Ира надевает перчатки, а я беру ее за руку и веду дальше по улице. «Не поняла», — бормочет она. «Надо так. Эксперимент проходит удачно. Через одежду я не вытягиваю ману». «Хорошо. Но надо все-таки взять эту хрень под контроль, а то ведь я и правда не смогу никого в универе касаться. Ни Валере руку пожать, ни девчонку обнять. Это грустно». Когда отходим подальше, я завожу Ирину в кафе и указываю на ближайший столик. «Падай! Нам два кофе!» Говорю подошедшему официанту. «Мне черный, а ты что будешь?» «Водку!» — вдруг говорит моя спутница. «Ого, ну ладно. Принесите ей водки». «А вам кофе?» — уточняет официант. «А мне кофе». Сажусь напротив Ирины и улыбаюсь. Та лишь хмуро смотрит в ответ. Приносит наш заказ, и девушка махом опрокидывает стопку, а потом вдруг начинает истерично смеяться. «Так сильно торкнуло?» — спрашиваю я. «Это отходняк должно быть», — говорит она, давя смехом. «От стресса!» «Ну да, понимаю. Кто знает, что эти придурки хотели с тобой сделать?» «А по-моему, понятно, что они хотели сделать». «А знаешь, что я хочу сделать?» Наклоняюсь к Ирине через стол. «Держи дистанцию, Дима». «Вот-вот. Хочу узнать, откуда ты знаешь мое имя? Мы знакомы? Или ты у Олежи спросила?» Ира какое-то время молчит, а потом вздыхает и произносит. «Знакомы? Не очень близко, но мы дважды переспали». «Я как раз делаю глоток кофе и еле сдерживаюсь, чтобы не выплюнуть его красотке в лицо». «Чего? Когда это?» «На прошлой неделе». «Не понял. Сейчас поймешь». Ирина встает и направляется в уборную. «Надеюсь, убегать не собираешься?» — говорю ей вслед. «Не собираюсь». Она заходит в туалет, ее нет несколько минут. А я все думаю, что она имела в виду. В смысле дважды переспали? С кем я успел побывать в этом теле? С Настей из универа как раз дважды. один раз с Юлей, а еще с Яной, которая ремонтом телефонов занимается. Но Ирина не похожа ни на одну из них. Однако чуть позже, когда она выходит из туалета, все становится на свои места. «Охренеть!» — говорю я. «Уху!» — кивает Ира, садясь напротив меня. Или лучше все-таки называть ее Яна, потому что это именно она. Татуированная красотуля, которую я водил на концерт. Сейчас она находится в привычном для меня образе. Фиолетовые волосы, татухи на руках и шее. Все, как я запомнил. «Так ты, выходит, тоже маг?» — спрашиваю я. «Может, не будешь очевидные вопросы задавать?» — кривится Ира Яна Лайма. «И как там ее еще?» «Ты давай еще спроси, демоник я или нет?» «Ого! Ты демоник?» «Смешно!» — фыркает она. «Точно! Оборжаться!» Киваю я без тени улыбки на лице. «Как же так получилось, что я тебя не раскусил?» «Как видишь, я хорошо умею скрываться», — пожимает плечами Яна. «Так у тебя в подчинении какой-то демон иллюзий?» «Да». «Класс! Слушай, мне теперь интересно, то, что ты рассказывала о себе, это правда?» — спрашиваю я. «Ну, про погибшего отца, про младших братьев и все остальное». «У меня не братья», — хмурится девушка. «Брат и сестра. И больная мать. Это все правда, если тебе так интересно. С чего ты взял, что я врала?» «С того, что я теперь понятия не имею, кто ты на самом деле». «Вот она я». Яна откидывается на стуле и обводит себя руками. «Настоящая». «А та, которая на демонской арене?» «Это образы. Короче», — вздыхает Яна, — «вот ты и узнал мою тайну. Что я должна сделать, чтобы ты не стал трепаться?» «А я на трепача похож? Ничего не надо делать. Я могила». «Забавно, потому что фамилия у тебя Могильный. Девушка даже улыбается. А если серьезно?» «Я серьезно. Ты мне ничего не должна. Ни за молчание, ни за спасение». «Знаешь, мне всего 19, но я знаю, что просто так ничего не бывает. Говори, чего хочешь. Секса?» «Это я и так могу получить?» — ухмыляюсь я. «Вроде в прошлые разы тебе все понравилось». «Понравилось. У меня, знаешь ли, нет времени искать парней, а получить удовольствие хочется. Так что здорово, что ты подвернулся». «Странно. Я думал, что это ты мне подвернулась». «Говори, чего хочешь», — настаивает Яна. «Ладно, ладно. Просто мне не нравится, что ты думаешь, будто должна мне. Давай так. Я никому не буду про тебя рассказывать. Ни Олеже, ни майору Садееву, ни кому-либо еще. Просто потому, что я так хочу. А ты поможешь мне, если тоже хочешь. А если нет, то нет». «Блин», — качает головой Яна, — «в прошлые разы ты не показался мне таким дотошным». «В прошлые разы мы особо-то не разговаривали. Снова не могу удержаться от широкой улыбки». «Ну да. Так ты скажешь мне, чего хочешь или нет?» Наклоняясь ближе и шепчу. «Твой демон только на тебя действует? Или может другому человеку облик поменять?» «Может. Но я должна быть рядом». «А скрыть магическую ауру или типа того?» «Сейчас прошу». Яна отводит глаза в сторону. Какое-то время мысленно общается со своим адским другом, а потом смотрит на меня и кивает. «Может, но это сложно. Он хочет знать, что взамен». «В смысле?» – удивляюсь я. «Мы же вроде решили, что помогаем друг другу по доброте душевной». «Для него это большие затраты энергии. Он хочет платы». «Придумаем что-нибудь», — отмахиваюсь я. «Жрачка устроит? Мои демоны, например, любят вкусно поесть». «Они все чревоугодию подвластны», — Яна говорит, как будто священную книгу цитирует. «Ладно», — говорит, согласен. «Только еда должна быть хорошая. Он у меня морепродукты любит. Что именно нужно?» «А пока ничего. Я откидываюсь на стуле и делаю глоток кофе. Но скоро может понадобиться, чтобы вы помогли мне спрятать ауру моего ядра. Ну, то есть сделать так, чтобы всем казалось, будто это обычное ядро магии». «А у тебя что, какое-то необычное?» «С недавних пор да. Даже не спрашивай, это государственная тайна. Нагоняю я туману». «Ну-ну», — морщится Яна, но потом смотрит на меня как-то по-другому. «А майор Садеев что, твой друг?» «Ага. Кстати, если ДБшники снова задержат, скажи, что за тебя поручился Дима Могильный. Отпустят побыстрее». «Да нафига мне это? Я сегодня чужое имя назвала однокласснице своей, которую терпеть не могу. Обликом тоже под нее закосила и отпечатки пальцев сменила. Не найдут». «Точно. Я и забыл, что ты Ириной Филатовой представилась. Но все равно, если будут проблемы с ДБ, можешь на меня рассчитывать». «Я рассчитываю только на себя, Дим. Запомни это». «Какая ты сильная и независимая». «Приходится», — мрачно отвечает девушка, но в следующую секунду вдруг кокетливо улыбается и хлопает ресницами. «Знаешь, а я все-таки не против отблагодарить тебя за спасение». Она к тому времени сняла перчатки и пытается коснуться моей руки. Я отдергиваю ладонь. «Что?» — недоуменно спрашивает девушка. «Ничего, все в порядке. Просто если будешь меня трогать, всю ману вытяну. Может, даже вред твоим каналам нанесу. Не уверен». «Как это?» «Ну вот так. Я же говорю, ядро необычное. Не бери в голову. Я сам еще толком не разобрался». Яна кивает и не допытывается. Еще немного сидим в кафе и болтаем, изображая обычную парочку. А потом я оплачиваю счет, вызываю для девушки такси и прощаюсь с ней. Сам же пешком отправляюсь обратно к отделению ДБ. На всякий случай иду и оглядываюсь. Вдруг те антимаги где-то неподалеку. Однако без проблем прихожу к своему Абегору и потом еду домой. Дома же мне предстоит очередной вечер экспериментов. Сегодня цель номер один – разобраться с этим гребаным вытягиванием маны из людей. Яна предложила секс, а я был вынужден отказаться. Я отказаться от секса. Где такое видано? Что интересно, с демонами это не срабатывает. Лапаю и Дюбу, и Бугороса, но адскую энергию мое ядро тянуть не хочет. Правда, если она в форме заклятий, то с удовольствием. Интересная, блин, механика. Около часа бьюсь, пытаясь придумать способ, как избавиться от ненужного поглощения, а потом вдруг придумываю. Все гениальное, просто. Я ведь прекрасно владею контролем, не так ли? Кто же мне мешает создать вокруг ядра конструкт, который будет контролировать поглощение? Никто не мешает. Надо только покумекать над тем, как этот конструкт создать. Какую энергию использовать, обычную или антиману? Подумав, звоню Яне и прошу приехать. Обещаю оплатить такси. Мне ведь нужен рядом человек с маной, чтобы понять, сработает способ или нет. Не сразу, но девушка соглашается. Пока она едет, я тем временем накидываю варианты конструктов. И когда в дверь раздается звонок, я уже во всеоружии. «Послушай», — с порога говорю я, — «только не пугайся. Я хочу кое-что попробовать». «Я не против экспериментов», — хитро щурится Яна. «Страпон вот привезла». «Нет, такое мне не нравится. Да и вообще я про другие эксперименты. Я ведь не шутил, что вытягиваю ману из людей. Вот, смотри». Прижимаю Яну к двери и впиваюсь в ее губы своими. Она с готовностью отвечает на поцелуй, но уже через несколько секунд протестующий мычит и отталкивает меня. «Говорил же!» — улыбаюсь я. «А почему раньше так не было?» «Ну, раньше не было, а теперь есть. Я вроде придумал способ, как эту проблемку решить. Поможешь? Я буду применять конструкты, а потом тебя трогать. Определим, смогу ли я отключить поглощение». «Вот оно как!» — Яна игриво усмехается. «Хорошо, только будешь трогать меня там, где я скажу». Она снимает куртку, а потом и все остальное, кроме черного кружевного белья. «У меня текут слюни, и резко повышается мотивация провести успешный опыт». «Ну, пойдем, экспериментатор». Яна проходит мимо и, виляя попкой, скрывается в комнате. Громко сглотнув, спешу следом, на ходу применяя первый конструкт. Если коротко, то все проходит удачно. Мне удается создать устойчивое заклинание контроля, которое не дает моему ядру впитывать ману. Можно трогать Яну везде, где захочется. А ей как раз хочется, чтобы я трогал ее везде. В общем, за конструкт я получаю славную награду. На второй раз Яна, по моей просьбе, меняет цвет волос на зеленый и надевает черную медицинскую маску. «Я так давно мечтал познакомиться с тобой поближе, Лайма!» — улыбаюсь я, увлекая красавицу на кровать. «Да ладно!» — в уголках ее глаз собираются морщинки. «Ты же только один раз меня видел!» «Так, стоп!» Она вдруг резко упирается ладонями мне в грудь. «Ты и правда только раз видел меня на арене, когда твой мелкий победил моего раздора? Откуда ты знаешь, что я была сиренью, луной и так далее?» «Да все очень просто. Хватаю ее за запястье и резко убираю руки, заводя ей за голову. Я ученик магистра Дума. 100 раз был с ним вместе на арене, и 100 раз тебя видел». «Вот как?» — шепчет Яна Лайма. «А ведь он тоже пытался ко мне подкатывать». «У нас обоих изысканный вкус», — шепчу я, целуя девушку в шею. Она стонет и выгибается навстречу. И затем я получаю повторную награду. Впрочем, и Яна без подарка не остается. Мой принцип — дама приходит к финишу первой. После этого Яна отправляется домой, а я продолжаю свои опыты. Спать, конечно, охота, но надо понять, будет ли работать контроль, если я захочу поглотить ману из заклятий. Дюбук дышит на меня огнем, и я убеждаюсь, контроль работает изумительно. Короче говоря, если я захочу, то антиядро не будет жрать все подряд. Вообще жрать не будет. Супер. Значит, делать буду так. Держу контроль постоянно. Конструкты я составил из антиманы, так что мои накопители не понадобятся. Но в случае необходимости заклятие легко снимается, и антиядро готово впитывать все подряд. Убедившись в том, что окончательно разобрался с проблемой, я, довольный, ложусь спать. Утром просыпаюсь в прекрасном настроении и отправляюсь на пробежку. Физухой надо заниматься, куда ж без нее. Вот сгоняю к родне в Самарскую область, а когда вернусь, обязательно запишусь на какие-нибудь единоборства. В бою, конечно, я всегда буду полагаться в первую очередь на магию, но умение махать кулаками ни одному мужчине еще не вредило. Да и эстетично выглядеть мне тоже хочется. После пробежки контрастный душ, завтрак и на мотоцикле в универ. Сегодня сдам последний экзамен и тем самым заочно закрою всю зимнюю сессию. Можно будет спокойно повидаться с другими могильными. Интересно, как они там живут? Страдают от того, что не могут повысить магическую силу? Боятся потомков завести? Хе-хе. А я вот узнал, что это проклятие не такое уж плохое. Ладно, поглядим. Открывать свой секрет по-любому сразу не буду. Посмотрю сначала, что там за люди. А то, судя по эмоциям Дмитрия, которую я сумел откопать, люди не особо-то хорошие. В университет приезжаю уже к концу первой пары. Ну и ладно. Ходить на занятия мне все равно не обязательно. Я только экзамен приехал сдать. Но едва паркую Абегора, как в кармане звонит телефон. Беру трубку. Алло? Господин Могильный? Раздается приятный женский голос. Говорит Светлана, секретарь ректора МГУМИ. Опачки, меня что, уже вызывают на ковер? У вас очень красивый голос, Светлана. Не упускаю возможности отвесить комплимент. Спасибо. Скажите, вы сегодня собираетесь в университет? Только что приехал. Замечательно. Тогда поднимитесь, пожалуйста, на 4-й этаж. Вас хочет видеть ректор. Надеюсь, это не срочно? Мне нужно кое-что сделать. В течение часа ректор будет на месте. Он вас ждет. Обязательно приходите. Хорошо. Кладу трубку и сразу же звоню садисту. Тот говорит, что сам приехать не может, но пришлет Лизу. Огромное спасибо! Широко улыбаюсь я. Буду рад увидеть свою царицу. Не обольщайся. Это по работе. Она теперь твой постоянный куратор. Офигенно! Еще раз спасибо, дружище! Ты так ничего и не понял, хмыкает Садюга. Ладно, она выезжает. Поговорит с твоим ректором. Спокойно дожидаясь Лизу на парковке, когда ее служебная машина боком заходит в поворот и резко тормозит рядом со мной, отвешиваю элегантный поклон. «Рад видеть, госпожа Караваева!» «Иди к черту, Могильный!» «В своем репертуаре», — отвечает она. «Пошли! У меня и без тебя дел навалом!» «Правда? А Паша сказал, что теперь я твое главное дело!» «Не такое уж и главное!» — морщится Лиза. «Но да! Он приказал, чтобы я за тобой следила!» «Только не думай, будто это что-то значит!» «Еще как значит?» — улыбаюсь я. «Я буду держать тебя в ежовых рукавицах, студент!» — фыркает Кара. «Будешь докладывать мне обо всех своих действиях. Понял?» «Ладно, это мы с тобой чуть позже обсудим. Куда нам?» «На 4-й этаж. Дамы вперед!» «Ага, разбежался!» Лиза подталкивает меня к лестнице. «Ты просто хочешь попялиться на мою задницу!» «Ну, а как иначе? Она мне нравится». «Топай давай». Поднимаемся и топаем к нужному кабинету. Секретарша Светлана, а обалденная брюнетка, запускает нас внутрь. «Добрый день, Ростислав Егорович». Приветствую я ректора и кланяюсь ему. «Добрый день, Дмитрий», — кивает он, вставая за стола. «А вы, прелестная дама?» «Капитан Караваева, демоноборец». Лиза достает удостоверение. «Личный куратор господина Могильного». «Личный куратор? Вот как? Интересно. Присаживайтесь». Ректор указывает на стулья. «Полагаю, нам предстоит непростой разговор».